Соперник. Реми де Гурмону. Первым следствием смерти господина де Ла Тамасьера было то, что в убийстве обвинили господина де Гизи. Обстоятельства складывались так, что всеобщее подозрение падало именно на него. 11 сентября 1687 года господина де Ла Тамасьера нашли в разорванной одежде с черепом, проломленным под волосяным убором парика, в местности, называемой перекрестком Жиске, в имении господина де Гизи. Поведение этого дворянина по отношению к господину де Ла Тамасьеру позволяло думать, что именно он, скорее чем кто-либо другой, мог так расправиться с человеком, вызвавшим, как все знали, его злобу и ненависть. Господин де Гизи позаботился обнаружить эти свои чувства и довести до всеобщего сведения то оскорбление, которое позволил себе по отношению к его особе господин де Ла Тамасьер. Его обида стала общим достоянием, и теперь он испытывал, сколь неудобно, слишком громко высказывать свои чувства и всем поверять личные недовольства, которые более приличествует держать про себя. Как бы ни был раздражителен и приметно сварлив господин де Гизи, все же от колкости и неуживчивости его характера было еще далеко до преступления, которого ничто не могло извинить, даже выставленное им на вид оскорбление, на которое жаловался этот мстительный дворянин. Господин де Гизи в самом деле месяцев 6 перед тем просил у господина де Ла Тамасьера руки его дочери. Ради этой цели в один прекрасный день выехал он в своей карете из замка Жиске, усевшись на потертых подушках своей тощей персоною, которая подскакивала от каждого толчка, до того она была легка и маловесома. Выйдя из кареты, господин де Гизи не забыл по своему обыкновению взглянуть на лошадей. Они были довольно жирны и казались прилично откормленными. Он держал их из гордости, хотя у него, собственно говоря, не было на это средств, так как доходы его были умеренны. Его обветшалый замок доказывал это. Там скудно питались и говорили, что запряжка часто ела лучше, чем хозяин, который не останавливался перед тем, чтобы потуже подтянуть свой пояс, но только бы округлить брюхо своих лошадей. Вообще же говоря, карета его служила предметом шуток в таком городке, как Куржо-Лабии, где многие видные обитатели, даже из самых именитых, обходились без нее и довольствовались либо портшезом, либо мулом, а то и просто ходили в галошах, по вечерам, предшествуемые фонарями, чтобы освещать мостовую. Ла Тамасьер принадлежал к их числу, так же, как и господа де Парфанволь, де Рантур и многие другие дворяне этих мест. Господин де Валанглен, обладатель особняка на Большой площади, считавшегося очень красивым, поставил свою карету в сарай, а в конюшнях только держал лошадей для верховой езды. Господин де Гизи тем упорнее придерживался этой роскоши, которая, как ему казалось, выделяла его среди всех других. Он дорожил своей каретой. Он был ей обязан приятной возможностью сотрясать колесами мостовую и обрызгивать грязью прохожих. Часто он даже посылал ее порожняком прокатиться по городу или постоять у какой-нибудь лавки, чтобы напомнить буржуа и хозяйкам о существовании в окрестностях Куржо господина де Гизи, который не ходит пешком подобно черни. Поэтому он не сомневался в том, что господин де Ла Тамасьер, которого он так часто встречал на дороге и приветствовал из-за занавесок, ответит не иначе, как быстрым согласием на предложение, сулящее ему такого зятя. С этими мыслями господин де Гизи вошел в дом, где жил господин де Ла Тамасьер. Это было большое строение, хорошо выглядевшее, с вымощенным двором. Белые и черные, подобно шашечной доске, плиты сеней звенели под каблуками. Лестница с коваными перилами была широка и удобна. Все указывало на тот благоразумный достаток, который является признаком бережливого богатства. Господин де ла Тамасьер мог бы выставить его на показ, если бы он не предпочитал увеличивать свое состояние, экономя доходы. Куржо для этого был подходящим местом. Господин де ла Тамасьер удалился сюда, продав свою должность в парламенте. Причиной этого удаления было вовсе не состояние здоровья, просто-напросто то, что отец госпожи де ла Тамасьер оставил им, умирая, свой дом в Куржо и два участка земли в Корни и в Беруэ, которые приносили большой доход и оказались достаточно хороши, чтобы господин де ла Тамасьер, соединив приносимые ими доходы с тем, что он имел сам, мог устроить жизнь, как ему нравится. Но он ограничил расходы своими потребностями и вкусами, которые отнюдь не принуждали к большим затратам ни других, ни его самого. Господину де Гизи все эти подробности были хорошо известны, и он уже предвкушал день, когда все это прекрасное имение перейдет к нему через посредство девицы де ла Тамасьер, внешность, сложение и манеры которой, вдобавок, нравились ему настолько, что помогли бы ему дождаться с приданым в руках чего-нибудь более существенного и прочного, чем любовь и красота. Не то чтобы господину де Гизи не нравилась девица де ла Тамасьер сама по себе, но он не мог пренебрегать теми выгодами, которыми она помимо себя обладала по рождению и богатству. Итак, едва усевшись с добряком де ла Тамасьером, круглым, толстым и склонным к отдышке, господин де Гизи тотчас же приступил к делу. Он был выслушан как на аудиенции. Отец, казалось, помнил о том, что был когда-то членом магистрата. На нем был огромный седой парик, и он рассматривал серебряные пряжки своих башмаков. Де Гизи ждал, что де ла Тамасьер прервет его на первом слове и бросится ему в объятия. Поэтому он остановился сам после своего выступления. Де ла Тамасьер дал ему высказаться до конца. Без сомнения, за это время де ла Тамасьер обдумывал суть своего ответа. Он был ясен, потому что по существу это был отказ. Выражения, подысканные для того, чтобы смягчить удар, не достигли, быть может, своей цели, потому что речь эта вздернула маленького господина де Гизи на дыбы. Краснота его лица выразила его душевное раздражение. Он охотно бы схватил за горло де ла Тамасьера, тем более что досада, которую он испытывал, не находила себе выхода. Даже переход до кареты в сопровождении толстяка де ла Тамасьера ничего не дал ему. Единственное, что ему оставалось, это было с такой силой хлопнуть дверцами, что стекла со звоном разбились и выпали по кусочкам, в то время как внутри кареты он изрыгал гневные проклятия и топал в бешенстве ногами. Эта обида, всем ставшая известную и доведенная до крайней степени скорую помолвкой девицы де ла Тамасьер с господином де Валангленом, дала основание подозревать, что господин де Гизи мог быть замешан в несчастном случае, так кстати постигшем его врага. Многие этому поверили, и никто не принял во внимание того, что и по росту, и по сложению своему господин де Гизи отнюдь не был способным на подобное дело — убить одним ударом ла Тамасьера, которому, несмотря на его возраст, судьба не отказала ни в силе, ни в храбрости. Но господина де Гизи не любили. Однако же пришлось изменить мнение, когда через несколько дней после смерти и похорон господина де ла Тамасьера открылось, что виновник никто иной, как некий Пьер Графар, работник на ферме в округе Птикло, принадлежащий монастырю Божьих девственниц. В самом деле он сознался в том, что убил своим железным заступом господина Анаре Марка Франсуа Фарфен де ла Тамасьера, бывшего советника парламента, владельца Корни, Беруэ и других мест, застав его однажды на краю рва со своей невестой Перетой Жилон. Этот Пьер Графар был грубый малый, ревнивый и сильный, если судить по состоянию, в каком была найдена его жертва. Правосудие было оповещено бродячим музыкантом. Проходя мимо, он заметил труп и предложил провести к нему всех желающих. отправились в дорогу на закате дня. Этот человек шел впереди. Рылейка висела у него на перевязи, а на плече сидела маленькая танцующая обезьянка, которая своими гримасами забавляла судейских, так что идти было очень весело. Пришла ночь, и зажгли фонари. Господин де Валанглен, который в сопровождении двух лакеев возвращался верхом из своего замка Болиньона, увидел шествие, когда оно выходило из Куржо. Он осведомился о причине этой ночной прогулки и, решив, согласно всему услышанному, что дело касается какого-нибудь значительного человека, повернул коня и присоединился ко всем, чтобы посмотреть, в чем дело. Быстрота его коня увлекла его вперед. Время от времени господин де Валанглен останавливал его и оглядывался. Белые отсветы фонарей озаряли колею и откос дороги. Порою скатывался камень. Дорога в Жеске, ведущая в гору, была неровная. Наконец достигли перекрестка. Пересечение двух дорог образовывало открытое пространство. Кругом простирались поля, спокойные и темные. Маленький дуб, узловатый и коренастый, как палица, вырисовывался черный на пустом небе. Все остановились. Музыкант с рылейкой и обезьянкой на плече указал место. Господин де Валанглен держал своего коня под узцы. Опущенный фонарь осветил башмак с серебряной пряжкой, чулок, потом полу кафтана и, наконец, седой парик, потому что покойник лежал ничком. Два человека наклонились и перевернули безжизненное тело, в котором, к своему ужасу, господин де Валанглен узнал господина де Ла Тамасьера. На его большом бледном лице глаза оставались открытыми, и кровь вытекала через ноздри. Когда сняли парик, все увидели на лысом черепе широкую красную рану. Господин де Валанглен велел положить тело на лошадь одного из своих лакеев, где его привязали подпругой. Затем, пока актуариус писал что-то на своем колене и его гусиное перо скрипело на бумаге, он вскочил в седло и галопом направился в Куржо. Благодаря этой встрече и этому галопу во весь опор госпожа де Ла Тамасьер и ее дочь были предупреждены о своем несчастье, прежде чем узнали о нем во всем его объеме. Господин де Валанглен застал обеих женщин спокойными и занятыми. Мать читала книгу, а дочь вышивала. Когда его ввели к ним, он в оправдании позднего часа своего прихода сослался на желание побеседовать с господином де Ла Тамасьером и прикинулся удивленным, что тот еще не возвратился. «Неосторожно находиться так поздно вне дома. На дорогах неспокойно и легко может случиться несчастье. Самые непредвиденные беды иногда бывали самыми близкими, и величайшие из них угрожают нам каждое мгновение. Это не всегда касается нас самих, но часто тех, кого мы любим». По мере того, как господин де Валанглен говорил, девица де Ла Тамасьер смотрела на него с беспокойством, которое еще увеличивало странность его вида. Госпожа де Ла Тамасьер слушала его безмятежно, ничего не понимая, и только увидев слезы своей дочери, она сообразила, что посещение господина де Валанглена возвещает какую-то плохую новость. Он приложил все старания, чтобы раскрыть им истину постепенно, но когда печальное шествие вошло во двор, они сразу поняли, что господин де Ла Тамасьер мертв. Это было видно по его окровавленному лицу. На дворе было очень светло, соседи принесли туда факелы. Любопытные теснили друг друга. Весть об убийстве переходила из уст в уста, пока не достигла ушей девицы де Ла Тамасьер. Ее рыдания удвоились. Таким-то образом, господин де Ла Тамасьер, перенесенный на руках, возвратился в последний раз в свой дом, где еще утром он ходил быстрыми шагами. Чтобы донести его до постели, прошли через столовую. Приготовленный для него ужин еще оставался на столе. Обыкновенно он бывал очень голоден в те вечера, когда возвращался поздно. Между двумя канделябрами виднелись мясо и пирожки. Серебряная посуда сверкала на прекрасной скатерти. Посредине округло возвышалась корзина с фруктами. Еще недавно было удовольствием смотреть, как господин де Латамасьер кусает спелый персик или сочную грушу, или высасывает виноград. Хотя гроздем его он и предпочитал бутылку. И тогда видеть, как он сжимает пыльное брюшко бутылки той же самой пухлой рукой, пальцы которой задели края скатерти, когда его проносили мимо. В ту минуту, когда его клали на постель, появился кюре из церкви Сен-Григуар. Видя, что его молитвы бесполезны, аббат Верлон взял на себя заботу утешать госпожу де Латамасьер, которая своими криками наполняла всю комнату, и, опустившись всей своей тяжестью на широкое кресло, простирала к телу мужа свои коротенькие руки. Господин де Валанглен должен был оттеснить людей, толпившихся у порога, между которыми пробрался и игрец со своей обезьянкой, грызшей яблоко, которое она стащила с прибора господина де Латамасьера. Господин де Валанглен принудил всех выйти. Служанки принесли белье и тазы для омовения усопшего. Девица де Латамасьер следила за всем и распоряжалась. Она больше не плакала. Господин де Валанглен смотрел на нее и находил, что она прекрасна. В красоте ее не было ничего миловидного и мелкого. Черты ее лица были резки, и цвет его ослепителен. В ней было нечто твердое и прямое. Форма ее рта подходила к улыбке, открывавшей белые и здоровые зубы. Она казалась старше своих лет, и трудно было встретить в девушке ее возраста больше благоразумия и выдержки. Крепкое здоровье делало ее приспособленной к жизни. Ее благочестие было точным и немелочным. Все это бесконечно нравилось господину де Валанглену. Она принимала его любовь, не пугаясь некоторой смелости его выражений, в которых он не без пыла проявлял свое восхищение ею. Девица де Латамасьер не оскорблялась тем, что ее желали. Краска ее щек не вызывалась лицемерием стыда, но скорее свидетельствовала о полнокровном теле, способном к любовному волнению. Девица де Латамасьер скрывала свой природный жар под той своего рода сдержанностью, которая мешает девушке обнаруживать в себе что-либо иное сверх того, что требует показывать обычай. Эта сдержанность казалась очаровательной господину де Валанглену, равно как и некоторая живость взгляда, в которой он видел предвещение многих наслаждений. Он многого ожидал от этого союза, в котором все, по-видимому, отвечало его желанию. Это заставляло Валанглена быть снисходительным к глупости госпожи де Латамасьер и к проказам будущего тестя. В этом последнем, хотя и притупленное годами, все же сохранялась любовь к чувственным наслаждениям. Она была сильна в нем под горностаем магистратуры и осталась такой уже, когда он отказался от судейской шапочки. Достаточно было бутылки из его погреба или промелькнувших воспоминаний о временах юности, чтобы пробудить в Латамасьере влечение к женщинам, главную склонность его жизни, еще оставшуюся в нем, несмотря на его возраст, и намерение упорядочить ее. Частые рецидивы показывали, что ему этого не достигнуть. Когда им овладевало желание, ничто не могло удержать его дома. Вид доброй госпожи де Латамасьер, читающей какую-нибудь книгу или разбирающей ящики своих шкафов, не доставлял ему никакого удовольствия. Его библиотека спасала его не более, чем приятное расположение дома, из окон которого был виден сад, отлого спускавшийся к реке. Всякое общество становилось ему тогда невыносимым. Даже присутствие дочери, проходящее перед его глазами в своей здоровой красоте, вместо того, чтобы остановить, еще более увеличивало в нем силу его желания. Оно бывало настолько острым и порывистым, что для скорейшего и свободнейшего его удовлетворения он довольствовался при случае первой встречной.